принимавшей участие в деяниях своего брата-узурпатора. Она должна была невольно заметить его, его высокий рост и гордую осанку. Наконец она улыбнулась ему. Капризная и своевольная, вся под властью минутных впечатлений, Полина не могла пренебречь этим безмолвием, упорным поклонением. В тот же день, со всей смелостью своего возраста и характера, принц явился к ней во дворец Боргезе, решившись открыть ей свое чувство, готовый пожертвовать даже жизнью, лишь бы не остаться для нее просто прохожим, покорить ее в свою очередь, ничем не пренебрегая, чтобы добиться победы. Она приняла его из любопытства, под его ложным именем, и дерзко спросила, какой милости он ждет от нее. Он мог теперь видеть вблизи это дивное создание, это физическое совершенство и в то же время самую испорченную, самую эксцентричную из женщин того времени. Полина Боргезе исполняла все свои минутные капризы, была способна на какую угодно выходку под влиянием своей фантазии. Она позировала обнаженная перед знаменитым скульптором Канова, чем вызвала восторг художника и его славу, как и вечное восхищение потомства. Она обожала сама себя, не зная пределов своим самым сумасбродным фантазиям и желаниям. Она носила прозвище, которым чрезвычайно гордилась. За ее кокетливость и изящество ее прозвали «царица моды». В 22 года Полина Бонапарт овдовела после смерти генерала Леклерк, а на 23-м снова вышла замуж за блестящего Камилла Боргез. Она не любила своего второго мужа, как и первого, но вышла за него ради титула принцессы, а главное, ради прельщавших ее бриллиантов громадной стоимости. Такова была эта женщина, которую в детстве Наполеон называл Полеттой. Добившись приема, потерявшей голову Гранд-Лис, указывая на окружающих ее фрейлин, молча подал принцессе открытое письмо, где он говорил о своем действительном звании и отдавался всецело в ее власть. Письмо кончалось следующими строками. «Я прошу у вас одного. Если вы не дадите мне никакой надежды, то передайте меня своему брату, и дело будет кончено. Это мое единственное желание». Читая это послание, принцесса покраснела, и ее рука дрогнула. Она подняла взор на стоявшего перед ней молодого человека, ожидавшего своего приговора, пристально всматриваясь в его лицо. «Кто это? Сумасшедший? Искатель приключений? Или действительно тот, за кого он себя выдает?» Казалось, он был слишком молод, чтобы так нагло лгать, и, несмотря на свое очевидное волнение, нисколько не походил на сумасшедшего. Его осанка, его изящные платья говорили за него. Значит, приключение становилось занимательным. Оправившись от мимолетного волнения, принцесса взяла карандаш, набросала несколько строк на поданном письме и, отдав его обратно Гранлису, отпустила его любезным жестом. Он молча поклонился и вышел из комнаты, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. «Ну, этот не болтлив», — заметил кто-то из присутствующих. «Этот?» — с негодованием воскликнула Полина, вспомнив о происхождении де Гранлиса, более знатном, чем чье бы то ни было, не исключая ее собственного. «Этим было сказано все». Она уже защищала его. Выйдя на улицу, Гранлис нетерпеливо развернул письмо. Там было написано следующее. «Я не выдам вас брату. Дайте возможности видеть вас. Я посмотрю и обдумаю. Немедленно уничтожьте письмо».